Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Если говорить о начале учебного года и в начале учебного года, то мы что-то с вами очень важное не договорили и в теме «Оптимальное воспитание», и в теме «О страданиях юного Вертера». Напомню вам, что по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, этот телефон для тех, кто не помнит, мы говорили с вами об том, существует ли вообще какие-то общепринятые сегодня мнения о оптимальном воспитании. И договорились, что такой принцип есть, и он называется сорегуляцией, разделением ответственности между ребенком и родителями, диалоговым воспитанием, когда мы советуемся с ребенком о том, что делать в связи со смертью близкого родственника, как нужно правильно учиться, как одеваться, как стоит ли папе менять работу. В общем, все семейные проблемы не скрываем, а наоборот, обсуждаем и решаем вместе. Семейные, общественные, политические, в общем, все, что ребенка волнует. Но где-то там, на дне этого разговора, мы не успели обсудить тему того, что все это возможно только в процессе некоторой совместной деятельности. То есть это возможно в том случае, если мы понимаем семью как каждодневное совместное дело. И когда я вел ту передачу, я все время думал о том, что мы не очень понимаем, что же все-таки сегодня значит это слово «делать», что оно обозначает в жизни ребенка, да и взрослых, в общем-то, тоже. Слишком мы привыкли сегодня потреблять. Мы складываем свои мнения и свое творчество из того, что уже сделали другие. Мы складываем некоторую мозаику, а где-то там, в глубине души, самой главной потребностью человеческой, сегодняшнего человека, остается вот эта вот потребность быть самим собой, а не средством, которое другие используют в каких-то своих целях или интересах. Так что же все-таки значит быть самим собой? Как воспитать умение делать, и что означает делать вообще? Мы как бы настолько привыкли к общему значению слов, что не очень понимаем, принимаем их как общее место. Совсем не умеем о них говорить. Давайте попробуем сделать это сегодня в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Как научить ребенка быть самим собой? В прошлой программе мы говорили о страданиях юных Вертеров. Конечно, не только героя книги Гёте, но и о страданиях современных юных Вертеров. Ведь на самом деле безумная и страстная любовь, она означает примерно следующее. Если мир не очень хочет меня принимать таким, какой я есть, немедленно почувствовать мою внутреннюю скрытую индивидуальность, мою оригинальность, мой талант, который пока еще не развился, но разовьется обязательно, то на свете, ну, должен быть хотя бы кто-то один, кто меня примет таким, какой я есть, почувствует меня вместе со всеми моими недостатками, поверит в меня как в Бога. И вот если один этот человек, один, как бы отказывается по каким-то причинам отдать себя влюбленному или, наоборот, принять влюбленного, то в этой ситуации могут возникнуть разные вещи и очень частые молодежные суициды, ведь это о них мы говорили в предыдущей передаче. Вместе с тем взрослые знают, обратите внимание, что любовь, я даже сейчас не о семье, я о любви, это такая ежедневная работа, это такое делание любви. И опять тут встает именно эта проблема. Проблема действия, а не получения. Молодые люди хотят получить. А они должны что-то делать. Делать каждый день, с утра и до вечера. Ради любви, ради собственной оригинальности, ради своей индивидуальности. Так вот, что они должны делать? И самое главное, можем ли мы как-то приучить делать, а не получать? Делать, а не иметь, как сказал бы Эрих Фромм. Делать, а не потреблять. Вот об этом сегодня речь. По телефону 495-956-1514 в прямом эфире программы «Серебряные нити». Не опоздали ли мы? Может, можем ли мы еще успеть как-то объяснить своим детям, как делать собственную жизнь и что это значит? Об этом сегодня разговор. 495, код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити» и «Радио России». И наш сайт в интернете www.serebnity.ru. Сайт открыт передо мной. Вы входите на первую страницу, видите кнопку «Форум», заходите на форум. Дальше разберетесь сами. Ждем ваших мнений. Что значит делать? И чем делать отличается от потреблять? И самое главное, ну как-то можно к этому приучить ребенка? Да и нужно ли? Вот в этом, наверное, самый главный вопрос, один из главных вопросов сегодняшнего воспитания. Ну, а музыкальные паузы, ну, в музыкальных паузах певец будет делать музыку. Again. наверное, это самое главное в нашей передаче. Я, возможно, повторяюсь, уж простите меня, все время пытаюсь объяснить то, что происходит с современным человеком. Ведь Вертер, например, человек вовсе не современный, и тогда люди поклонялись персонам. Любимой женщине, как божеству, князю или феодалу. От того, что произошло сейчас, по сути, очень мало что изменилось. Дело в том, что в нашей культуре поклонение определенной персоне или персонам, кумирам, заменилось подчинением гигантским структурам, бесконечному конвейеру, гигантским транснациональным корпорациям, правительствам, которые на самом деле абсолютно недоступны и представляют собой какое-то эфемерное начало. Человеку кажется, что он не подчиняется никому. На самом деле получается, что он подчинен всему. И из-за этого, хотим мы с вами этого или нет, но постепенно, наверное, где-то годам 40 у человека возникает ощущение какой-то внутренней несвободы. Вроде бы как ты есть, а одновременно тебя и нет. Даже высокообразованный человек, который очень много думает о религии, философии или политике, в общем, не думает. Он тоже подчинен гигантской структуре, только информационной. Он выбирает из некоторого набора клише, которые предлагают политические, религиозные проповедники, например, или литература. И какие-то принимаемые им решения или выбор, который он делает, на самом деле является выбором из системы более или менее равнозначных таких клише. Он совершенно не умеет мыслить сам, потому что мыслить сам – это делать. Ну, например, обидятся на меня, наверное, многие, но думаю, что не очень обидятся, если я скажу, что, скажем, принятие катехизиса как такового, то есть принятие некоторых догм или религиозных клише, в общем, в строгом смысле этого слова, вовсе не является верой. Никакого отношения к слову «вера» не имеет. Вот когда исихиасты в исихазме заменяли слово «вера» словом «умное делание», вот это потрясающее же русское слово, собственно, о котором я и говорю, не в религиозном смысле, а в абсолютно бытовом, то вот это слово «умное делание», оно как раз и обозначало веру. А принятие клише – это нечто совсем другое по той простой причине, что не дает душе снова никакого чувства внутреннего удовлетворения. Здравствуйте, Валентина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Вот. Ну, я хочу сказать, что вот воспитание – это вот прежде всего, конечно, подбор стимулов для формирования у ребенка мотивации, а также формирования у него нравственного иммунитета. Не секрет, никого не является секретным, что все мы разные. Есть вот дети, которые с рождения их трогают чужие слезы, и родители используют это его индивидуальное качество. Вот. И все поэтому... Понимаете, какая штука? Ну, тогда да? Это всегда... Не-не-не, ни в коем случае не хочу сказать, что вам легко говорить. Но, тем не менее, есть такая у нас еще одна отбивка, чтобы не думать. Она связана с нашим требованием свободы и яркой индивидуальности. Это примерно так. Для каждому ребенку нужно свое воспитание. Да. А я говорю о следующей очень простой вещи. Кроме того, что ребенок должен учиться самостоятельно делать выбор и разделять ответственность с родителями, он еще должен учиться делать. Любой ребенок. чувствительный, мало чувствующий, хорошо спящий, плохо спящий, возбудимый, гиперподвижный. Для всех детей важно вот научиться делать жизнь, да, по той простой причине, что мы не умеем делать. А что это значит делать? Вот ведь о чем я говорю. Можно ли делать веру? Ну, вот есть понятие умное делание. Как бы можно ли делать себя? Можно. Но только делать себя — это такая каждодневная работа. Можно ли делать свою любовь? Можно. Ну, это, наверное, как в книге Владимира Леви «Искусство быть собой». Не знаю, как. Как сказано в книге Владимира Леви «Искусство быть собой». Уже не помню, читал, конечно, но это было очень давно. Но я тоже давно читала, но все-таки, мне кажется, нужно, родители должны чувствовать, где можно доверить ребенку быть самостоятельным, а где вот до какой-то поры вести его, ну, можно в переносном смысле, за... Ну вот, об этом мы говорили, Валентин, в прошлой программе. Вот в чем дело. Здравствуйте, Наталья. Алло, есть у нас Наталья? Алло. Да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, очень рада слышать вас в добром здравии. Хотела бы тоже вот на вашу тему немножко поговорить, задать вопрос. И вот сразу хочу сказать, вы очень быстро говорите сайт и ваше название книги, я до сих пор не могу записать. Очень быстро, а мне, я просто нуждаюсь в вас. Люблю вас. Спасибо, вот. Наталья. Признание, значит, в да, любви, произнесенное таким голосом. У нас общество потребителей, компьютеризация, информационное давление. Но, значит, это нужно домостроить книгу, воспитание в семье с начальных, ну, с первых лет жизни, личный пример матери, бросайте девушки курить, читайте лучшие книги и так далее. Тоже могла бы многое посоветовать, но именно вечером я восстанавливаюсь просто свою ткань биологическую, или как это сказать, энергетическую, за счет ваших передач. Скажите, пожалуйста, вашу это самое... Сайт и название книг. Вот. Хорошо, там Наталья, вопрос обязательно. Психиатры и так далее. А вопрос такой. Я недавно прочитала книгу известного нам многоуважаемого товарища Веллера. Значит, идет изменение культуры. Изменение культуры православной, либо европейской, но восточной. Мы видим, проехав метро, что сейчас Наталья, там арабы, меня, таджики и так далее, меня, извините вот. Меня, ради бога. Ну, сегодня... Мы сегодня не будем, хорошо? Уж простите меня, ради бога, об изменении культуры и об арабах и таджиках, поскольку есть одна проблема. Вот не только арабы и таджики, даже жители Подмосковья, приезжающие в Москву, знаете, это вот синдром провинциала. В общем, по большей части. Ну, есть, бывают разные девушки в основном на свете. Но вот мужчинам, скажем, которые приезжают в Москву, они приезжают сюда что-то делать. Жить в жутковатых условиях и что-то делать за гроши. Но делать. Поэтому это к нашему сегодняшнему разговору имеет только косвенное отношение. Давайте я еще раз отвечу на вопрос. Можно? Значит, у нас есть сайт в сети интернет. Отдельный сайт передачи, открытый поклонниками передачи. Всем большое спасибо. Саша, Леша, огромное вам спасибо, если вы слушаете сегодняшнюю программу. Сайт находится по адресу www.serebnite.ru. Пишется латинскими буквами. Серебнити, без всяких пауз, промежутков, начиная с «С» как доллар. На сайт вы входите, видите там страницу новостей, и там очень много видеосюжетов, в которых я, ну, иногда разъясняю, уточняю всякие разные темы наших передач, иногда уточняю лекции. Наверху первой страницы сайта есть кнопка аудиозаписи программы. Там висит архив за все 9 лет передачи. Там можно послушать абсолютно бесплатно все тренинги, все наши упражнения и почти все наши разговоры в прямом эфире. Довольно много потерялось, но довольно много и осталось тоже. Вот. Поэтому, а уж все разговоры наши за последние 2-3 года есть совершенно точно. Поэтому туда можно прийти, и очень простой там сервис, просто нажать кнопку и сразу слушать передачу, любую, какая вам понравится, и точно так же скачать ее себе на компьютер одним движением руки. Поэтому я надеюсь, что там есть много интересного, там можно слушать нашу передачу в прямом эфире. На этой первой странице, кроме видео, объявлений, есть кнопка «Наш форум». Вы давите на кнопку «Наш форум», и открывается форум. Форум очень большой. Каждую тему передачи обсуждаем мы. И не столько я, сколько наши участники. И эти обсуждения, поверьте мне, бывают чрезвычайно интересны. И в большинстве случаев они не соглашаются с моим мнением. Поэтому не соглашаться с моим мнением у нас тоже можно. Вот. И... есть и независимые, конечно, абсолютно от передач разделы и темы для разговоров, которые открываете вы сами. Что еще есть на сайте? Ну, на сайте есть подборка моих статей, есть ссылка на сайт издательства, где можно купить любые из недавно вышедших книг, потому что вышедших давно, к сожалению, у нас нет. И вообще еще кое-какие интересные книги. Так что, ну, мне кажется, что ресурс большой, интересный и разнообразный. И очень не хватает нам людей, которым хочется в тишине спокойно вместе с нами порассуждать. Поэтому мы всех приглашаем к нам на сайт www.serebnity.ru. Вот такая история с сайтом. Что касается книги, Наташа, книга называется «Вопросы психотерапевту». Автор ее зовут Александр Данилин. Этот не очень хорошо знакомый мне товарищ отвечал на том же сайте на вопросы. Там есть раздел «Вопросы к доктору», где можно в свободном режиме задавать мне любые вопросы, которые вы не успели задать в радиопередаче. Я отвечаю на эти вопросы честно, когда у меня есть время. И так как наши участники сайта, в общем, периодически чаще хвалят мои ответы, чем ругают, ну, правда, то издательство решило выпустить книжку, основанную на этих вопросах и моих ответах, удобно расположенных. Книжка называется «Вопросы психотерапевту». Ответы Александра Данилина. Автор Александр Данилин. И, конечно, я могу, как всегда, дать телефон издательства. 495-410-15-99. И там можно купить не только книжку «Вопросы психотерапевту», но и все остальные книжки, которые мы выпускали. 495-410-15-99. Я очень благодарен создателям нашего сайта за аудиоархив. И поэтому пользуйтесь, пожалуйста, аудиоархивом. Нам очень часто на автоответчик приходят вопросы, а где можно послушать ваши предыдущие передачи? Вот, пожалуйста, здесь их всегда можно послушать. С вашего разрешения мы попробуем вернуться к деятельности через музыку. Вот маленькая музыкальная пауза. Thank you. me down, hold me when I'm sad. Take my eyes and look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, say you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on. This is what you are. Shine a light, a light, a light. Shine a light, a light. Around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forgive the tears I've cried. This is what you are. Say, oh. This is what you are. A liar. This is what you are. Oh. Мы считаем деятельность, которой возвращаемся, общим местом. На самом деле, похоже, да, вот даже по звонкам, что мы не очень понимаем, что такое делать, о чем идет речь. Вообще, в действительности, это приводит наше непонимание старшего поколения к фантастическим результатам. Но вот сегодня и на сайте, о котором я говорил, и в жизни практического врача, психотерапевта, я все чаще и чаще встречаюсь с своеобразными вариантами патологического фантазирования. Молодой человек, вместо того, чтобы что-либо делать, присваивает себе какие-то образцы поведения, которые, ну, как бы являются модными или обращают на себя внимание в той культуре, в которой он живет. Вот молодые люди сегодня часто воображают себя гомосексуалистами лет так до 30, не вступают при этом ни в какие половые контакты. Речь идет не об этом. Они просто сидят у компьютеров и представляют себе, что они гомосексуалисты. Кто-то воображает себя жертвой преследования ФСБ, а вот еще стало в последнее время модно воображать себя наркоманом. Человек ни в коем случае не принимает никаких наркотиков. Боже упаси, он дома сидит. и воображает себя наркоманом или страшно интересуется наркотиками, читает об этом непрестанно в интернете с утра до вечера и рассказывает другим там где-нибудь в социальных сетях о том, что он мог бы стать наркоманом и что он вообще на грани этого дела. Но, на самом деле, еще раз повторяю, не пьет, никаких наркотиков не принимает. И вот задает нам на эту тему, например, вопросы в интернете. Проблема в том, что это на самом деле такой способ присвоить себе какую-то оригинальность. Вот ее не хватает. Ты как бы ощущаешь, что ты не принадлежишь себе. Ты сам размазан в тех этих сетевых структурах, о которых я говорил вначале. И возникает самая настоящая беда. Но опять проблема заключается ведь в том, что эти дети по разным причинам с детства не приучены получать удовольствие от делания. Вот, кстати, наша замечательная участница форума по имени Анна замечательно размышляла о происхождении слова «делать». Я хочу рассказать про один интересный момент. Дело в том, что у слов «делать» и «делить» один и тот же корень – «де». Но по порядку. Когда очень часто повторяешь одно и то же слово, очевидный смысл его куда-то уходит, и начинаешь понимать, что на самом деле не до конца осознаешь, что же оно все-таки означает. Делать. Что значит делать? Делать можно тогда, когда понимаешь, что нужно делать и как. Хотя бы в первом приближении. Чтобы это понять, надо подумать. Хорошенько подумать. А для этого нужно напрячься. И отсюда первое условие. Нужно научить ребенка размышлять. Хотя они это и сами делают. Главное не отбить охоту. И все-таки, что такое делать? Это брать от чего-то и добавлять к чему-то. Но изначально отделять. Даже просто из теперешнего состояния, через отделение от теперешнего, выделяется то, что мы делаем и что будет затем. Так вот, делать – это значит делить. Получается, что то самое внутреннее деление для того, чтобы осознать себя, и есть делание. Деление, чтобы отдать от себя часть. Корень «де» очень древний. И по одной ветви развития все образованные от этого корня слова означают «творец», «создатель». Получается, что делание – это действие Творца. Чтобы сотворить что-то, нужно отделять от себя это что-то. При распаде или разделении атома всегда выделяется энергия. Да и не только атома. Вполне возможно, что эта энергия и есть любовь. Нужно делиться со всеми другими, и тогда влюбленность перерастет в любовь. Нужно учить детей делиться. И взрослых тоже. Спасибо. Отделяя от себя частицу, человек создает какие-то формы существования реальности. Тем самым, как Николай Бердяев в свое время писал, создает, становится образом и подобием Творца. Простите, пожалуйста. Ну вот, как научить создавать? Ну, вообще, на самом деле, у человека есть, как писал Карл Маркс, естественная собственность. А Эрих Фромм называл ее функциональной собственностью. Это наше тело и инструменты, с помощью которых мы что-то делаем. И все начинается с тела. И я имею в виду не суперпрофессиональный спорт, я имею в виду банальное движение вместе с родителями. Ребенок, владеющий своим телом, должен радоваться напряжению, совместной зарядке, совместным играм где-нибудь в лесу. К этому либо привыкаешь с детства, либо нет. Удовольствию от самого по себе процесса напряжения, потому что иначе потом все те же средства массовой информации объяснят, что единственным удовольствием является расслабление. Вообще человек не может расслабиться, если он не умеет напрягаться. Он просто не понимает, что это такое. Так вот, это первое. Второе, это совместное работа руками. Вот для того, чтобы самое первое размышление нужно о том, как сделать какую-то вещь. И делать что-нибудь вместе руками, рисовать, лепить, это и есть первый реальный повод для размышления. Размышлять просто так нельзя. Размышлять можно только тогда, когда нужно что-то сделать. Третье. Это я о принципах воспитания, между прочим. Нужно пытаться стремиться к тому, чтобы маленький человечек, уже подрастающий, да, всегда доделывал дело до конца. Мы же это знаем как принцип, не секрет. Но доделывать дело до конца, это значит буквально важно не то, что плохо или хорошо нарисовал ребенок. Важно, что он этот рисунок завершил. Вот подумай, это завершенная вещь? Ну, да, значит, все. Значит, тогда мы можем ее обсуждать, делать ей комплименты, хвалить. Мы не хвалим, не поощряем, не дарим призов ни за какое незавершенное дело. Нельзя, например, не до конца помыть посуду. Ну, скажем, вот это моего чада привычка. Посуду помыл, а сам слив в раковине забитый оставил. Поэтому следующий не может помыть посуду. Весь вопрос требования, похвала или одобрения, или поощрения поступает тогда, когда человек некоторую часть своей работы завершил. Четвертое, конечно, подражание родителям в плане делания, создания каких-то завершенных форм. Каких именно? Мы смотрим за интересами ребенка к творчеству. Интерес к творчеству существует всегда. От технических моделей к тому же рисованию, к той же музыке или к чему-то еще. Мы изучаем форму деятельности, к которой стремится ребенок. Именно завершенная форма является целью деятельности. Я сейчас не о психологии деятельности. Я сейчас о том, что о счастье. Вот если вы задумаетесь, то мы привыкли презрительно относиться к прошлому, к векам, скажем, темного средневековья. Но вот средневековый ремесленник, мы будем еще в цикле «Пиноккио» об этом говорить, на самом деле был занят интересным трудом. Изготовление стола или стула было творческим актом. Да, это было детище, какое ни на есть, но тем не менее его усилий, опыта, умения и вкуса. Во всяком случае, то, что стояло в доме ремесленника, было сделано его руками. И вы знаете, я вот, когда я вижу семьи, которые сейчас живут на сделанной отцами мебели, это, в общем, счастливые семьи, потому что вот они создают какие-то формы, законченные в этом мире. Это очень важно, потому что иначе ребенок не сможет найти себя, потому что я – это то, что я сделал. Есть еще одна вещь, потому что Плотин когда-то говорил о том, что создание мира форм человеку необходимо, потому что это спасение мира. Каждый человек по-своему выступает в качестве спасителя мира. Я убежден, что необходимость спасать мир, поддерживать мир природы, спасать животных, спасать искусство, спасать все то, что слабее, все то, что подлежит спасению, мы, несомненно, можем об этом говорить. И тогда, очень широко говоря, появляется мотивация к той самой деятельности. Я все время расстраиваюсь, что этих простых вещей не говорят здесь в эфире родители, что и все время их говорю я. Но неужели вот эти элементарнейшие вещи настолько прочно забыты. Спасибо всем большое. И, кстати, ну, давайте я покритикую сам себя. И в следующей программе мы поговорим о необходимости, пользе и вреде психологических тренингов. Ну, всех сразу. Тренингов сексуальности, тренингов эффективного взаимодействия. В общем, всех тренингов. Нужны они или нет? Вредны или полезны? Или, может быть, это секты? Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Wrapped over me now, as slow had someday, if to warm to fight, as slow. Like a cool drink waiting, she sat with slow fire in her eyes, just waiting. Some days it's too warm to fight as slow.